Слава нашему Господу! Конечно, жизнь идет, но проходит очень быстро. Я покаялся в 71-м году, уже практически почти 38 лет верующий, а время прошло очень быстро. Я его фактически и не заметил даже, как оно прошло, как один день все равно. Хотя всего было и приятного, и неприятного. Но я думаю, что сегодня нам интересно не нашу жизнь собственную разбирать, не мне мою, но нам хочется, чтобы Господь сегодня благословил нас так, чтобы еще раз Слово Господне могло посетить сердце наше, чтобы нам что-то взять для будущего. И я вот так сегодня просмотрел немножко вот эти темы, особенно вот эту 17, главу 18, ну и вроде бы, если так вот посмотреть в корень, о чем здесь идет речь, то вроде бы этого и не надо нам. Ну, можно что-то взять где-то, можно что-то, но тем не менее, вот почему-то в Священном Писании вот так много времени уделено именно в этом Вавилоне, о чем мы сегодня будем говорить. Но я хочу напомнить, что в прошлый раз мы говорили об этом дне суда, в который Господь будет судиться с миром. Если коротко вспомнить, то мы говорили о том, что когда будет трубить эта последняя труба, возвещающая день суда над миром, то так как церковь на суд не приходит, то при последней трубе и вас трубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшие в живых, изменимся и будем взяты в встречении Господа на облаках. И так всегда с Господом будем. И для нас время потеряет всякий смысл, потому что это будет вечность, времени уже больше не будет, а жизнь на земле будет продолжаться, потому что Господь будет выполнять свое обещание судиться с миром за пролитую кровь святых и пророков. Помните, мы читали, его запели громким голосом: «Доколе, владыка святый истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Им были даны белые одежды, было сказано, чтобы они успокоились на малое время, покуда братья их и сотрудники не будут убиты, как и они, и не дополнят число. И потому уже о том, о чем мы сегодня рассуждаем практически, оно вроде бы и не касается лично нас. Но коль Священное Писание обращает на это внимание, то что мы отсюда можем взять? Чтобы нам сегодня, когда Господь дал такое благословенное время, чтобы нам его использовать, это время, и не остаться. И не остаться. Что будут люди, которые останутся. И я нисколько не сомневаюсь, из тех, которые ходили в молитвенные дома, которые молились, и которые думали, что все нормально, но вы знаете, иногда не совсем важно, что мы думаем о себе, а гораздо более важнее, что Бог о нас думает. Потому что мы всегда думаем о себе неплохо. Мы же все хорошие, особенно когда в молитвенном доме, ну вообще, хоть до раны прикладывай. Уже вышедши на улицу, немножко меняемся, а там дальше еще больше, а дома совсем можем поменяться, а здесь всех нас бери, и все на небо готовы лететь. Но дело не в том, как мы себя рассматриваем, а очень важно, как Господь нас рассматривает. А для того, чтобы знать, как Он нас рассматривает, у нас есть Слово Господне, где Господь ясно говорит, что Он любит, а что Он не любит, что Он принимает, а что не принимает. И потом, учитывая, что не так-то просто все будет, мы, помните, читали, бедствия будут большие. Это нечто будет такое, что, наверное, нам и на разум не приходило. Вы помните, я в прошлый раз говорил, что где-то там талант, не помню сколько-то, Брослав подсказал не 20 килограмм, а 26. Ну, попробуйте вот такую градиной получить немножко. Ну, наверное, подумаешь. И кажется, как такие глыбы могут быть? Откуда они падать могут? Кто их может удержать, чтобы принести куда-то? Но Писание говорит, что и изменится все, и все то, что написано, придет в исполнение, и нам просто, ну, не хочется остаться на это время. И, может быть, поэтому Господь объясняет, что без суда ничего не пройдет. Будет суд. И, наверное, сегодня мы должны благодарить Господа, если Господь за наши грехи с нами здесь судится, потому что что делаешь, знаючи, да вы знаете, все равно, так или иначе, в какой-то мере придется Господу судиться. Ну что так написано. Может быть, Господь насобирает в кучу еще, да немножко, может быть, по отдельности, но уже когда человек остался совсем на этот день суда, тогда тут будет то, что уже нельзя изменить, и главное, что помощи не будет ни от кого. Если сегодня Господь как отец наказывает нас, то вы знаете, как родители, одной рукой шлепает, а другой рукой держит. С одной стороны злится, с другой плачет за этого ребенка. А там уже такое наказание, когда никакой пощады не будет, потому что остались люди, которые выбрали всю меру благодать, которую Бог предназначил, но они ее не использовали. Они просто вот так вот безрассудно тратили время, говорят, убивали время. И поздно оказалось. Я вспоминаю один текст Писания, который не раз цитировал. Кажется, у Исаии написано, но точно. Кстати, я когда в прошлый раз называл, мне тут подсказали, что не всегда я точно называл стихи. Это правда. Когда я перепечатывал, то немножко здесь, я уже не смотрел по тому самому, ну, как точно. Поэтому вы не обращайте на это внимания особое. Главное для меня, я не всегда даже могу помнить, где что написано, но я практически дословно могу процитировать, что где написано. А это самое главное. Значит, даже апостолы иногда говорили, никто негде сказал. Есть такое? Или кто-то говорит. То есть он не мог точно помнить где, но он точно помнил, что говорит. Поэтому я просто прошу не обращать на это внимания. Это в самом деле было не то, что названо, потому что неправильно списано было. Я много раз перепечатывал и где-то не совсем точно указал что-то. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня, ну, более точно познавали волю Господню. Ну и если даже Господь как-то с нами судится, а вы знаете, в этом тоже милость Божия заключается. Мы каждый раз, когда в хлебопреломлении участвуем, то братья еще читают этот текст Писания. От этого из вас многие немощны и больны, и что? И даже немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Что это значит? А судили бы сами себя, покаялись бы и не делали бы. А так вы как не судили сами, то Господь говорит, то я буду с вами судиться. Чем? Болезнью, немощью и даже смертью. Для чего? Чтобы вы в вечности не были судимы, чтобы не были судимы с миром. Наверное, для нас это не самый лучший вариант попасть в вечность, но дожидаться, покуда Господь будет с нами судиться. Но если даже это так, то это тоже для нас великое благо. Я когда-то помню, однажды Господь говорил, одну такую истину сказал. А почему некоторые люди умирают так тяжело? Господь говорил, я сужусь с ними за их грехи, которые делали, которые они не знали. И вот что интересно, Господь сказал. Я мог им сказать, но они не поверят, будут противиться и еще больше нагрешат. И придется еще больше с ними судить. Вот я говорю, с ними сужусь просто. Ну, отсуживаю свое, чтобы в вечность пошли чистыми. Может, для кого-то это немножко странно прозвучало, может быть, ну, как-то по-другому думали, но это действительно так. И я знаю много примеров, когда Господь вот так вот, человек искренне, но почему-то не понимал чего-то. Что-то, ну, научили. Иногда, знаете, бывает мы, как служителя, человек приходит, говорит, что-то у меня плохо, начинает перебирать, показывают на некоторые вещи, а мы сами не знаем, головой киваем и не находим. И получается, что проблемы тогда в конце жизни. Но я опять повторяю, по сравнению с вечностью, если вариант другой взять, погиб человек, то лучше, чтобы Господь судился, но чтобы в вечность святую войти, чем просто жить на земле здесь и свободненько, и в ад попасть. Я не думаю, если даже вот такие условия, то кто-то из вас согласится. Дай мне жить здесь на земле, не трогай меня, лучше в ад пойду. Разве только с головой уже ненормально. В духовном смысле слова, то можно так сказать. А в общем-то, ну, всякое бывает. Что сказать можно по этому поводу? Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. И мы здесь говорили о том, что вот в это время, во время суда, немножко вскользь затронули эту битву Армагеддон, куда, значит, будут собраны все народы под влиянием духа обольщения, бесовских духов. Помните, вышли эти духи, обольстители, чтобы собирать людей на брань. Великий он и день Бога Вседержителя. И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. Ну, я цитирую вообще-то другое место Писания, которое уже о второй смерти говорит. Но и о первой буквально то же самое написано. Собрал их на место по-еврейски, которое называется Армагеддон. И там, значит, судил людей. У них было свое намерение. Они пришли уничтожить народ израильский, Иерусалим окружили. А у Бога было свое намерение собрать их в одно место, чтобы судиться. И вот первое, собраться не собрались, а довести то, что в намерениях положили, уже не смогли, потому что у Бога не было такого намерения. И потому я читаю, «Ще иду как тать», это 25 стих 16 главы, «Ще иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видели срамоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Или переводится на русский вершина Мегидо. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Я просто хочу немножко обратить ваше внимание. Вот когда мы читали о книге, которую раскрывали и читали планы, то там тоже кончалось именно землетрясением большим. То там была книга, где было описано, что будет, планы Божии, и кончаться землетрясением большим. А здесь уже события происходят, и кончаться тем же самым, что в книге было написано. И буквально почти тем же самыми словами все описано. Потому что сначала было прочитано, что будет, а здесь уже действия произошли. И помните, я в прошлый раз напоминал, что когда трубит седьмая труба, то она открывает полноту действий, которые будут. Если там, допустим, первая труба, там коротенько, там зелень, там, значит, рыбы погибли, вот так вот коротенько. А когда седьмая труба, это суд Божий, это уже чем чаш гнева Божия изливается. Я неоднократно напоминал, что до этого времени не было времени о суде. Там было о скорби, о больших трудностях, которые людей постигли. Но чтобы о суде, а здесь именно суд уже пришел. Уже суд пришел, это две разные вещи, это не одно и то же. Поэтому вот эти трудные времена, скорбь церковь проходит, а на суд не приходит, потому что верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит.